Так прошло 2 года. Когда однажды в их гласную кассу суд зашел молодой гвардейский офицер. Она сидела за пианино и играла вальс из Фауста Гуно. Услышав звонок отворившейся двери, она встала и зашла за конторку. Она увидела перед собою красивого, ловкого, развязного молодого человека в блестящем гвардейском мундире. Он, гремя саблею, небрежно и развязно подошел к конторке и подал молодой женщине часы. «Пожалуйста, поскорее», — небрежно проговорил он носовым акцентом. «Потерял сейчас деньги и нечем даже за каэту заплатить». Он красиво облокотился на выручку и бесцеремонно рассматривал молодую женщину. Покуда она оценяла часы, он, кажется, оценял ее, эту вещь, называемую молоденькой женщиной. «Вы по целым дням здесь?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Это очень скучно должно быть», — сказал он. «Отчего же?» — спросила она и объявила ему цену. «Как отчего? Вы так молоды, так хороши собою. Вам надо бы жить, веселиться. Здесь так неуютно». Он проболтал еще 10 минут и ушел, получив деньги. Ей было странно, что он объяснялся с нею так просто, так развязно, как старый знакомый. Ее поразило его красивое лицо, его развязная ловкость. Дня через 2 он опять зашел к ней заложить портсигар и кольцо. «Я к вам скоро перетаскаю все свое имущество, чтобы только видеть вас», — сказал он, протягивая ей руку. «Чтобы видеть меня?» — простодушно удивилась она. «Да, меня так и тянет к вам взглянуть на вас». «Сколько вам дать за вещи?» «Ах, мне все равно». В это время его бросила молодая вдова-купчиха, которую прельстил больше, чем он, ее молодой рослый приказчик. «Вы не можете себе представить, какое впечатление вы произвели на меня», — продолжал он. «Я вам не могу дать более 20 рублей», — сказала она. «Вы все говорите о деньгах. Что деньги? Когда мне хочется смотреть на вас, смотреть без конца». «Мой муж?» «Я знаю вашего мужа. Это сухой, суровый человек без сердца». «Вот деньги». «Бог с вами. Вы совсем не хотите меня слушать». Он опять протянул руку, и когда она подала ему свою руку, он быстро прильнул к ней губами. Она даже не вскрикнула, не отдернула руки. Ее лицо только вспыхнуло еще более. «Ради бога, уйдите», — прошептала она. Он ушел. Она опустилась на стул и словно замерла. В ее воображении стоял его образ. Она еще чувствовала на своей руке прикосновение этих пышных горячих губ с мягкими вьющимися усиками. Она еще ощущала пожатие этой нежной, красивой руки. Впервые она понимала, что любовь может дать наслаждение. Любовь к такому красивому, здоровому молодому человеку. Когда дня через 3 он опять принес что-то в залог, она и испугалась, и обрадовалась. Когда он протянул ей руку, когда он поцеловал ей руку, она тихо прошептала: «Что вы со мной делаете?» Они сошлись. Она отдалась ему без дум, без размышлений, отдалась вполне, не думая, что она изменяет мужу, что она грешит, что она падает. Так сходятся самки с самцами у животных. Она любила его и не понимала, что она не имеет права любить его. Ее нравственные понятия были так же узки, как ее кругозор, как ее опытность, как ее ум. Когда-то ее бабка и гувернантка выучили ее молитвам и заповедям, и этим ограничивались все ее понятия о нравственности. Она знала заповедь «Непрелюбы сотвори», но она совершенно не знала, что значат эти слова. Маленькой девочке считали неприличным объяснять значение этих слов. Когда она выросла, ей забыли их объяснить. Она не говорила своему мужу о своей связи, но только потому, что инстинктивно боялась его. Она не сделалась холоднее к мужу, не перестала любить его по-своему, то есть отдаваться его ласкам и говорить: «Он добрый, он так много для меня сделал, он спас меня». Петр Павлович Муратов, это был он, подкупил служанку Зиминых и устраивал частые свидания с Софьей Дмитриевной. Он почти всегда уносил ее вещи, так как ему нужны были деньги. Деньги и деньги. Он взял даже ее билеты и заложил их, а не продал, чтобы иметь возможность отрезать в срок купоны, которые менял сам Зимин. Софья Дмитриевна, трусиха по натуре и по воспитанию, сильно боялась, что в один прекрасный день муж спросит у нее и эти вещи, и эти билеты, подаренные ей им же. Но отказать Муратову она не могла ни в чем. Ему достаточно было сказать, что он должен по неимению средств уехать из Петербурга, и она отдавала все. Впрочем, он утешал ее тем, что муж ее не проживет долго, и тогда некому будет спрашивать у нее отчета, тогда они соединятся. Но отчего же не соединиться бы теперь? Этого вопроса она не задавала себе. Она боялась даже мысли объясниться с мужем. Она была убеждена, что его не следует огорчать. Она не видела ничего странного в том, что она живет с Муратовым. Как не видела ничего странного в том, что с нею живет ее муж. Только когда Муратов уходил, она нередко плакала. Плакала о том, что он ушел. Как дети плачут, когда у них для их же пользы отнимают излишние лакомства.